Последний вопрос, который мы рассмотрим. Я хотел бы попросить сюда выйти с Корнякова Колю. Говорят, ты старший в семье. Старший. И женатый. Женатый. Двое вот. Детей. Хорошо. И поэтому тебе вопрос будет на семейную тему. Какую роль родители играют когда в жизни христианина, когда он разрешает свой семейный вопрос? Расскажи, пожалуйста, из личной жизни. То есть, понятен вопрос? Как было в На какой жизни, стадии да? решения вопроса ты подключил родителей? То есть, понятно, да? И как правильно поступать? Так он, уже прошло какое-то время, ты что-то осмыслил, и можешь сказать, в этом вопросе я поступил правильно, точно так, или нет, лучше было бы сделать так. Вопрос понятен? Понятен вопрос. Вообще лучше, когда Дух Святой подсказывает, и ты его слушаешься. Безусловно. Это самый идеальный вариант. Но я прошу о личной жизни рассказать. Как было в моей жизни? Да. Ну, я сначала увидел, а так получилось, что мой папа, он меня опередил, прежде чем мне его сказал. Ну, так, я только увидел сестру, и как бы только мысль появилась. А мне папа в этот день звонит и говорит: «Коля, тебе не нужна сестра?» Говорит, с темными волосами. С косичкой. Рассказывает мне. Я думаю, откуда папа узнал? Он говорит, ее Наташа зовут. Я еще больше так запереживал, думаю, откуда узнал? Он потом говорит, поздравляю тебя с сестренкой. А потом как раз вечером, ну вот, я уже хотел все рассказывать родителям, так, что ну, мысль только появилась. Ты расшифруешь, что значит поздравляю с сестренкой? Ну это родилась 16-я в семье. Ну, я день назад увидел только сестру, которая стала теперь моей женой. А на следующий день я все рассказал родителям. И вообще я считаю, что если какие-то мысли есть, появились у человека молодого, что лучше посоветоваться с родителями, даже если они неверующие. Хороший. И ты считаешь, что это самое правильное? Ну, считаю так по Слову Божьему. Хорошо. Кто из братьев? Брат Павел. Мне понравился ответ брата Коля. Да, я отвечаю и вам тоже залу. Ну, а как прокомментировать? Хорошо, когда молодой человек советуется, безусловно, и с родителями, и со служителями. Если есть такое доверие и расположение, безусловно, это хорошо. Полагаться на свой разум, Библия как-то вот нас не учит этому. Не полагайся на разум свой. На свои глаза полагаться, тоже Библия говорит, миловидность обманчива, красота тоже требует много времени, которое впустую уходит, да, суетно. Я женился очень поздно, в 33. Или в 32, вернее. Этому предшествовали определенные... Хотя 9 детей у них. Но этому предшествовали определенные обстоятельства, потому что сначала получил я срок, потом будущая жена получила срок. И оно так все плавно текло, перетекло в 32 года. Но ситуация вот какая. Что чем позже молодой человек решает брачный вопрос, тем ему труднее жениться. Это аксиома общеизвестная. И вы знаете, и тогда начинается очень много советчиков, которые приходят и подсказывают, что нужно делать. Все набиваются, и друзья, и особенно сестры такие пожилые, они подходят и начинают советовать. И в этом большая проблема. И бывают родители разные. И хорошо, если родители, которые любящие Господа, а если они, например, видят, что нужна такая сестра, чтобы она придержала в служении. Ну, немножко, особенно в годы гонений, или, ну, вот как-то, чтобы как-то притормозить вот в этом вопросе. И думает, как хорошо, вот, чтобы такой тормоз, чтобы подрезала крылья в служении, понимаете? И потом все будет в порядке, следующего срока не будет, например. Все будет спокойно в этом отношении. И по этой причине, поддерживая вот эту мысль, которую Павел сказал, я должен сказать, что бывают некоторые нюансы, которые действительно, что прежде всего нужно решать эти вопросы с Господом. Не всегда так бывает, когда и родители, и дети, они в одном духе подвязаются за веру евангельскую. Бывают очень некоторые сложности такие. И тут я должен сказать, что когда выбираешь себе спутника жизни, то нужно, чтобы вы оба смотрели в одном направлении, и у вас было горение служить Господу. Если вы найдете себе такого, это высшее счастье, тогда все остальное получится.